Не правда ли? Вестим, батюшка, дай бог им здоровья, люди добрые. В самом деле? Как же, такие приветливые. Ты что, шутишь, что ли? И родимый, да шуток ли нам? Ну, неужели в самом деле? А кого ж ты больше любишь? Своих? Или поляков? Ну? Что ж ты молчишь? Лебедка. Или язык отнялся? Ну, сказывай, кого, ну? Кого прикажешь, батюшка? А, не о приказе речь. Я толком тебе говорю. Кого больше любишь? Нас или поляков? Вас, батюшка, вас. Вы за кого стоите, господа честные? Чего тут спрашивать? За матушку святую Русь. Полно. Так ли, родимый? Видит Бог так. Мы едем под Москву. Биться с поляками не на живот, а на смерть. Ой, помоги вам, Господи. Господи, помоги. Разбойники. Господи. В разор нас разорили. Прошлой зимой так все и одежонку-то у нас обобрали, чтоб им самим ни дна, ни покрышки. Передохнуть бы им всем, как в чадной избе тараканам. Еретики, душегубцы, нехрист проклятая! Что ты, молодица? Чего? Кого ты изволишь честить? Кого? Вот кого? Вестима, кого? Кого? Кого ты, родимый, того и я. Да что ты переминаешься? Чего ты боишься? Или не видишь, что мы православные? О, батюшка, неравный православный. Итак, сейчас место останавливались у нас двое проезжих бояр, и с ними человек 40 холопий. Ой. Вот и стали меня так же, как твоя милость, из ума выводить. А я с дуру-то все выбыл-то, и все, что на душеньке-то было. И лишь только вымолвила, что мы денно и ношно молим Бога, чтоб вся эта иноземная сволочь убралась во свояси. Вдруг один из бояр, мужчина такой ражий, бог с ним, как заорет... Восточный голос такой. Да ну меня из своих ручек плетью. Ой, спаси Господи. Уж он катал меня, катал. Кабы не молодая боярыня, дочка его, что ли, не знаю, так он бы запорол меня до смерти. Дай бог ей здоровья и жениха по сердцу. Вступилась за меня горемышную. И как господа стали съезжать со двора, слышь, потихоньку сунула мне в руку серебряную копеечку. Ай-яй-яй. То-то добрая душа. Из себя не так, чтобы красиво. Недоровно. Взглянуть не на что. Ах, че я дура! Заболтался с тобой. Ой, хозяюшка. Кормились. Че мне хлеба-то? Хлебы пересидели. Беги, Юрий, который от сильного волнения души, произведенного внезапную перемену его положения, не смыкал глаз во всю прошедшую ночь, теперь отдохнул несколько часов сряду. И когда они, отправясь опять в путь, отъехали еще верст 25, то солнце начало уже садиться. Что это, боярин? Слышишь? Другой, третий, четвертый. Ах ты, батюшки, считать не поспеешь. Ой-ой-ой, какая там идет жарня. Что бы это такое было? Мы, кажется, еще не близко от Москвы. Сердце мое чует, это разбойники шиши проказят. Не воротится ли нам, боярин? Если это шиши, так нам бояться нечего. Поедем поближе, Алексей. Кто едет? Стой! Кто вы таковы? Проезжие. Куда едете? Под Москву. Ха, полно, так ли? Видит Бог так, господа шиши. Ты врешь. Мы православное земское войско, а не шиши. Постой-ка, брат. Нас этак прозвали зубоскалы поляки. Так видно, ты, голубчик, с ними знаешься. Да-да, они изменники! Долой их, пусть идет! Что вы? Что вы, ребята? Перекреститесь, мы едем с боярином из Троицы к князю Пожарскому биться с поляками. Не верим, бачура! Они точно изменники! Постойте, постойте, ребят, стойте, чтоб маху не дать. Как тебя зовут, молодец? Юрий Милославский. Сын покойного воевода Нижегородского. Да, сын его. Ну, коли так, то мы просим прощения, боярин, что тебя остановили. И если ты точно, Юрий Дмитриевич Милославский, едешь из Троицы, то не изволь ничего бояться. Я ничего и не боюсь, добрые люди. Только не задерживайте меня, я тороплюсь к Москве. Не прогневайся. Ты слышишь, какая жареха идет на большой дороге? Так воля твоя, а изволь пообождать. Но что значит эта стрельба? Да так, боярин. Наши молодцы справляются там с русскими изменниками. Так, а почему вы знаете, что они изменники? Как не знать? Они было и проводника уж нашли, который взялся довести их до войска пана Хаткевича. Да не на того напали. Он из наших повел их проселком, водил, да вывел куда надо. Теперь не отвертятся. Нельзя ли нам хоть стороной объехать? Оно бы можно, да не погневайся, господин честной. Тебе надо прежде заехать в село Кудиново. Зачем? А вот изволишь ли видеть, мы наслышались о батюшке о твоем, от нашего старшины отца Еремея, священника села Кудиново. Так он лучше нашего узнает, точно ли ты, Юрий Дмитриевич Милославский. Как? Вы не верите? Не то, чтоб не верили, боярин. Да сбруй это на коне твоем, польское. Польская! Оно, конечно, ничего. Невелика беда, что и сабля-то у тебя литовская. Литовская! И что? Статься, может, она досталась тебе с бою. Да все лучше, когда ты повидаешься с отцом Еремеем. Ведь иной, как попадется к нам в руки, так со страстей не в обиду твоей чести будет сказано не только Милославским, а и, пожалуй, князем Пожарским назовется. Что вы здесь стороной? Ступайте на подмогу! А что? Разве вас там мало? Да порядком поубавилось. Теперь дело пошло в рукопашную. Одного-то боярина, что поменьше ростом, с первых разов поварили. Да зато другой так наших варом и варит. А глядя на него и холопи, как приняли нас в ножи, так мы свету Божьему не взвидели. Бегите поскорей, попроворнее, ребята!